Глава 9. Жизнь хитрая штука. Когда у тебя на руках хорошие карты, она решает сыграть в шахматы. НН. Привет. Вежливо и немного неуверенно окликнула я незнакомца. Закутанная в плащ фигура, напряженно свернувшаяся компактным комочком в корнях старого дуба, шевельнулась. Закат, прорываясь сквозь ветви деревьев, бросал кровавые блики на темно-синий плащ, рождая поразительно чистый и глубокий фиолетовый оттенок. Залюбовавшись игрой света, я невольно пропустила тот момент, когда неизвестный отреагировал на мое появление. Честно говоря, не ожидала встретить кого-то, кроме Кертена, на поляне для размышлений, поэтому присутствие постороннего слегка нервировало. «А, новенькая, Лейна, кажется», — глухо отозвался владелец плаща. «Ну и что ты здесь делаешь?» «Не слишком вежливый вопрос, не находишь?» — спокойно ответила я. На полянку меня привело желание подумать и разложить полученную за первую декаду гору информации на удобоваримые кусочки. Встречи с невежливыми, любопытными типами в планы определенно не входили, но и ругаться желания не было. «Извини за бестактность», — усмехнулся владелец плаща и стянул капюшон, являя миру бледное, усталое лицо с горькими складками у тонких губ. Он выглядел таким обычным, что на фоне остальных, стремящихся выделиться демиургов, казался некрасивым. По виду он был мой ровесник. Черные волосы незнакомца подхватил ветер, уничтожая последние признаки укладки. Несмотря на идеально чистый, застегнутый наглохо колет, парень выглядел так, словно беспробудно пил последнюю неделю. Он поднял глаза, и я пропала. Неужели я действительно сочла его некрасивым? Огромные золотисто-янтарные глаза жили собственной жизнью на этом усталом бледном лице. Они словно освещали окружающий мир. Такими глазами смотрят цветы из картин Рериха. Парень невесело усмехнулся, поняв, какой эффект произвел на неподготовленного зрителя. Я в ответ неуверенно улыбнулась. «Я Харон. Харон дер Альтер», — представился незнакомец, слегка склонив голову. «Вот черт!» — огорченно выдала я, заслужив искру изумления в золотистых глазах. «Не понял». «Я тебе такую феерическую пакость готовила!» — пожаловалась я. «А теперь, похоже, придется про нее забыть». «Правда? И за что мне такая честь?» — улыбнулся демиург. «Кажется, мне удалось его позабавить». «Для хорошего человека не жалко. Из-за тебя я в больничное крыло угодила». «Куда? А, в лечебный центр. Я-то здесь каким боком?» Искренне удивился брюнет. Вздохнув, я плюхнулась на траву рядом с парнем. Выдернула из воздуха бутылку любимого сливового вина с парой бокалов и поведала о своем прибытии на Эдем, да о теплой встрече с Тарнумом возле арки портала. «Да. Кажется, я должен сказать тебе спасибо», — улыбнулся Харон и проявил любопытство. «А почему ты решила меня простить и не обижать?» «Да тебя и так, похоже, жизнь обидела», — озвучила я свои наблюдения. Он поморщился и грустно усмехнулся. «Что, так заметно?» «Что есть, то есть», — не стала лукавить я, покосившись на демиурга, неуверенно предложила. «Может, расскажешь?» «Помочь вряд ли смогу, но выслушаю и болтать не стану. А глядишь и посоветую чего». «Зачем тебе это?» Заледенел парень, отворачиваясь от меня. «Да, предупреждал меня Кэрри, что доверие здесь товар дефицитный. Впрочем, мне-то зачем врать? Честно, мне Кертена жалко. Не знаю, считает ли он меня своим другом, но я его определенно считаю. И я вижу, как он переживает из-за тебя. И понять не может, что сделал не так и чем обидел». «Чем обидел?» Взъярился демиург, рывком разворачиваясь ко мне. «И куда делась напускная холодность?» «Да он отнял у меня самое дорогое!» «А ну прекрати истерику!» — рявкнула я. Вот только психующего творца без границ мне для полного счастья не хватало. Парень ошеломленно застыл. Услышать такое он явно не ожидал. Мгновение казалось, что Харон просто прибьет меня прямо тут, но вместо этого он устало провел рукой по глазам, расслабляясь. «Извини, ты действительно здесь ни при чем». «Рассказывай, я жду». Впечатав в ладонь собеседника бокал с вином, откинулась на выступающий из земли корень дуба и устало прикрыла глаза. «Похоже, поразмышлять о своем, о девичьем, мне сегодня не удастся». Подрабатывать психоаналитиком особого желания тоже не было, но я сказала правду Деральтеру. Кертен по-прежнему переживал из-за их размолвки и не понимал, в чем он провинился перед другом. «Да что рассказывать-то? И так все ясно», — обреченно отозвался Демиург. «Мне не ясно. И Кэрри тоже», — спокойно пояснила я. «Кэрри?» — мой собеседник тихо фыркнул. «Он позволил тебе так себя называть?» «Позволил, при прямом контакте», — призналась я. «Не уходи от темы». «Ты хочешь сказать, что вы общаетесь мысленно?» Неприкрытое изумление в голосе Харона заставило меня приоткрыть глаза и насмешливо вздернуть бровь. «А как думаешь, почему я с такой уверенностью сказала, что он не понимает, чем тебя обидел? У нас дома, знаешь ли, учат отвечать за свои слова». «Ты хочешь сказать?» Ошеломленно пробормотал парень и, открывшись, мысленно простонал. «Духи предков! Я идиот! Кому я поверил?» Эмоции нового знакомого закрутили меня в бешеном водовороте мыслей и предположений, отдающих горькой полынью. Тряхнув головой, я с трудом сконцентрировалась и постаралась разобраться в мелькающих обрывках. «Поподробнее, пожалуйста», — попросила я и уточнила. «Не про то, что ты идиот». Харон невольно хмыкнул и окинул меня оценивающим взглядом. «Впрочем, если Кертен тебе настолько доверяет, почему бы и нет? Он всегда умел сделать правильную ставку». История оказалась весьма банальной, с моей точки зрения. Если сократить рассказ, то выглядеть эти сериальные страсти будут примерно так. История началась почти 150 лет назад. Родители Харона и Адель были соседями. Их ареалы занимали немалую часть пределов севернее Эдема, распространяясь почти на полрукава галактики. Младший Деральтер влюбился в белокурую девушку еще в совсем юном возрасте. Она ответила ему взаимностью. Казалось бы, все решено, родители не против довольно выгодного союза. И вот недавно он узнает, что девушка просватана за другого. Списки потенциальных пар одаренных утверждаются на Совете 13, и будущим мужем Адель назван не кто-нибудь, а его лживый друг Кертен. Он отправился к любимой за объяснениями, но родители не пустили его дальше порога. Харону довольно образно объяснили, что если он действительно любит Адель, то должен быть рад за нее. Гарантия того, что дети, рожденные от брака с мужчиной, творцом жизни, будут иметь уровень дара Творца без границ, была почти стопроцентной. Адель повезло, а любовь – это такое непостоянное чувство – пройдет. Встретиться с девушкой ему так и не удалось. Осмотреть в глаза бывшему другу, который его предал, Харон просто не мог и избегал всеми силами. Наконец, не выдержав, он пришел на эту поляну, чтобы поговорить без свидетелей, зная, что Кертен часто сбегает сюда от надоедливых сокурсниц. Хотя о чем они будут говорить, он и сам не знал. Просить Дерсенета отказаться от Адель значило пойти против воли совета. «Он не знает о намечающейся свадьбе», – спокойно сказала я. «Это невозможно», – возразил Харон. «Ты просто не знакома с нашими обычаями. Жених должен дать свое согласие на брак, пускай даже устное». «Вполне вероятно, что он его и дал. Если я правильно поняла, Кертен ни в кого не влюблен. А это значит, что ему по большому счету наплевать, кого выберут ему в супруги. Главное, чтобы была умненькой и достаточно одаренной. Он дал согласие на брак, но мог не уточнять, кто невеста. Просто поинтересовался ее характеристикой». Брюнет обалдело уставился на меня. Кажется, ему и в голову не пришло подобное прочтение событий. «Лейна, а ведь это действительно может быть так. Очень похоже на него». «Я не слишком удивлюсь, если прогнозы окажутся верными». «Прости, мне надо срочно поговорить. Ну, ты понимаешь?» Парень подскочил, подарил мне совершенно мальчишескую, искреннюю улыбку и пропал в вихре золотистых звездочек. Усмехнувшись, я растянулась на траве, рассматривая первые ранние звезды. «Конечно, понимаю. А еще абсолютно спокойно. Настолько ошибиться в характере Кертена я не могла. Дерсеннет может быть вредным, насмешливым, даже жестоким, но подлости в нем нет. И он действительно не знал, что его невеста и Адель одно лицо. Скрыть подобное знание при мысленном общении невозможно. Я ведь спрашивала, что произошло. А насчет того, что любовь пройдет...» Перед глазами поплыли золотистые башни Сартара, ошеломленное, неверящее лицо Вортона и счастливая улыбка Тиль. А еще почему-то Трион, обнимающий меня за плечи на берегу веселой селянки. «Лейна, поверь, я смогу защитить тебя!» «Тьфу! И пригрезится же такое!» Возмущенно фыркнув, я рывком поднялась и, мысленно свистнув своему зверинцу, отправилась домой. Несмотря на то, что планы на вечер не удались, настроение было чудесным, и продержалось оно до рассвета.